Егор успел пройти метров 100, когда гостиница перестала прикрывать его от ветра. Ледяной поток ужалил в лицо, почти заглушая зовущую мелодию. Мальчик зашатался, останавливаясь. Очарование рассеялось, зато вновь вернулось ощущение чужого взгляда, теперь еще густо замешанное на страхе. Он обернулся. К остановке снова подходил троллейбус. А еще в свете фонарей мелькнула ярко-оранжевая куртка. Мужчина, поднимавшийся вместе с ним на эскалаторе, шел следом. Все так же, полуприкрыв глаза, но неожиданно быстро и целеустремленно, будто видел Егора. Мальчик побежал. Музыка зазвучала с новой силой, прорвалась сквозь завесу ветра. Он уже мог различить слова. Мог, но не хотел. Правильнее всего сейчас было бы идти по проспекту, мимо закрытых, но ярко освещенных магазинов, рядом с припоздавшими прохожими, на виду у несущихся машин. Но Егор свернул в подворотню. Музыка звала туда. Здесь было почти совсем темно, и только у стены шевелились две тени. Егор видел их как сквозь туман, словно подсвеченный мертвенным синеватым светом. Юноша и девушка, очень легко одетые, будто на дворе не -20. Музыка грянула последний раз пронзительно и торжествующе. Смолкла. Мальчик почувствовал, как обмякает тело. Он был весь в поту, ноги его не держали, хотелось сесть на скользкий, покрытый обледенелой грязью тротуар. «Хорошенький?» — тихо произнесла девушка. У нее было худое лицо, впалые щеки, бледная кожа. Только глаза казались живыми, черные, огромные, притягивающие. «Оставишь? Чуть-чуть», — сказал юноша. Улыбнулся. Они были похожи, как брат и сестра, не чертами лица, а чем-то неуловимым, общим для них, наброшенным сверху, словно пыльный полупрозрачный тюль. «Тебе?» — девушка на миг отвела от Егора взгляд. Оцепенение слегка спало, зато нахлынул страх. Мальчик открыл рот, но встретил взгляд юноши и не смог закричать. Его будто стянуло холодной резиновой пленкой. «Да, держи!» Девушка насмешливо фыркнула, перевела взгляд на Егора, вытянула губы, будто в воздушном поцелуе, тихо произнесла уже знакомые слова, те самые, что вплетались в манящую музыку. «Иди сюда. Иди ко мне». Егор стоял неподвижно. Сил убежать не было, несмотря на весь ужас, несмотря на рвущийся и застревающий в горле крик, но, по крайней мере, он мог просто стоять. Мимо подворотни прошла женщина с двумя здоровенными овчарками на поводках. Медленно, заторможенно, будто двигаясь под водой, будто снясь в страшном сне. Краем глаза Егор увидел, как псы дернулись, потянули в подворотню, и в душе вспыхнула безумная надежда. Овчарки зарычали, но как-то неуверенно, с ненавистью и страхом одновременно. Женщина на миг остановилась, подозрительно посмотрела в подворотню. Егор поймал ее взгляд, безразличный, словно сквозь пустое место. «Пошли!» Она дернула поводки, и собаки охотно отступили к ее ногам. Юноша тихо засмеялся. Женщина ускорила шаг и скрылась из виду. «Не идет!» — капризно воскликнула девушка. «Ну ты посмотри! Он же не идет!» «Сильнее!» — коротко сказал юноша. Нахмурился. — «Учись. Иди. Иди ко мне», — с напором произнесла девушка. Егор стоял метрах в двух, но ей словно было важно, чтобы он сам прошел это расстояние. И Егор понял, что больше нет сил сопротивляться. Взгляд девушки держал, приклеивал к невидимой резиновой привязи. Слова звали, и он ничего не мог с собой поделать. Знал, что идти нельзя, и все-таки сделал шаг. Девушка улыбнулась, блеснули ровные белые зубы, сказала: «Сними шарф». Противиться он уже не мог. Дрожащими руками сбросил капюшон, стянул, не разматывая шарф, шагнул навстречу зовущим черным глазам. У девушки что-то происходило с лицом. Отвисла нижняя челюсть, зубы шевелились, искривлялись, блеснули длинные, уже нечеловеческие клыки. Егор сделал еще шаг.